Царь-колокол. Огромный царь-колокол, стоящий сегодня в Московском Кремле, был отлит в 1733-1735 годах русскими мастерами Моториными. Украшения и надписи выполнены Кобелевым, Галкиным, Когтевым, Серебряковым и Луковниковым. Вес колокола свыше 3200 пудов, 200 тонн. Высота с ушами 6,14 метра. Диаметр 6,6 метра. Он так ни разу и не звонил, и даже не был поднят из ямы, хотя отливка прошла успешно. Колокол оказался настолько тяжел, что его несколько лет не могли поднять из ямы. Тем временем в 1737 году вспыхнул пожар. Деревянная постройка над ямой, где был колокол, загорелась. Пожарные в суматохе стали заливать яму с раскалившимся медным гигантом водой. И от перепада температур колокол раскололся. От него отвалился кусок весом 11,5 тонн. Однако раньше в Москве были и другие царь-колоколы. Название «царь-колокол» носили также. Колокол, отлитый русским литейным мастером Чоховым в начале 17 века по приказанию Бориса Годунова. И колокол, весом около 130 тонн, отлитый в 1654 году. Разбился во время пожара 19 июня 1701 года. Обломки царь-колокола 1654 года были использованы при отливке существующего царь-колокола. Колокол Бориса Годунова 1600 года весил 3233 пуда, то есть был больше современного царь-колокола. Зададимся вопросом. Сохранились ли в Московском Кремле какие-нибудь старые колокола XVI века? Оказывается, сегодня там есть только три колокола XVI века. Весьма примечательно, что среди них нет ни одного из знаменитых старых русских колоколов, которых было несколько. Не сохранился, уничтожен, ни тысячепудовый колокол Василия III 1533 года, ни 2200-пудовый колокол «Лебедь» Ивана Грозного, ни 2000-пудовый колокол Годуновский конца XVI века, ни 3233-пудовый колокол Бориса Годунова 1600 года, отлитый для Успенского собора. Это были самые большие в мире колокола, но почему-то не сохранились. Большие колокола отливались на Руси в 17 веке. На рисунке 7.22 приведен старинный рисунок 1674 года из альбома Пальмквиста под названием «Поднятие большого колокола в Московском Кремле». На Руси было прекрасно развито мастерство изготовления и подъема огромных колоколов. Итак, до нашего времени из колоколов XVI века дошли лишь три небольших колокола, да и то не самых характерных по своему декоративному оформлению. Более того, при ближайшем рассмотрении, по крайней мере, один из них, выставленный у Архангельского собора, вызывает сильные подозрения в подделке.